Глава 35. Великое купание в ирисовой горечи. Разговор с Мимо, на который Джуб еще недавно возлагала столько надежд, оставил после себя гнетущие ощущения, которые не получилось бы преодолеть и у самого жизнерадостного человека. Притихшая Джунипер не задавала больше никаких вопросов, не перебивала мэтра Абревиля, и он, не знающий, как ее утешить, тоже окончательно пал духом. «Пожалуй, мне нужно идти», — уныло сказала Джуб, так и не придумав, что еще спросить у волшебника. «Если домоправители заподозрят, что мы втайне видимся, то непременно от тебя избавятся, Мимо. За меня заступится птичий двор», — с преувеличенной легкомысленностью отозвался Мимулус, который совершенно не умел принимать уверенный вид, и оттого прозвучало это напрочь фальшиво. «Мои сороки ближе к ночи решили, что я еще сгожусь для нескольких шуток, и даже поделились со мной куском пирога. Ну и к тому же им нравится, как я вскрикиваю, когда они меня щиплют и клюют». «Точь в точь, как старшие сестры», — машинально пробормотала Джуб, думая о чем-то своем. Мимулус благоразумно удержался от замечаний, но про себя возблагодарил высшие силы за то, что не одарили его старшими братьями или сестрами. И даже кузенов в детстве он видел лишь изредка на семейных торжествах. Позже, разумеется, он сталкивался с ними в учебном заведении. Почти все его двоюродные и троюродные родичи избрали магическую стезю. Но к тому времени они уже переросли прежние интересы и не пытались таскать друг друга за волосы, ставить подножки и подбрасывать дохлых мышей в карманы, как это принято среди детей всех миров и сословий. «Ну что ж», — мысленно сказал мэтр Абревиль сам себе, покосившись на грустную Джунипер с некоторым сочувствием. «Зато ей будет проще освоиться среди гоблинов». Вслух он согласился, что Джуб надо идти к себе в спальню. Как можно тише и незаметнее. «Ни в коем случае не выдай ни словом, ни делом то, что знаешь так много о принце и его проклятии». Очень взволнованно предостерег он ее на прощание. «Нам повезло, что Заразиха думает, будто я уехал с прочими магами в Рассиндаль сразу после оглашения приговора. Да и вообще считает меня кем-то вроде прислуги при настоящих магах. Если бы он хоть на миг заподозрил, что я до сих пор имею отношение к этому делу и очутился тут не случайно, нам вместе тут же пришел бы конец». Над озером, все так же залитым непроницаемым туманом, уже начало розоветь бледное небо, когда Джуб украдкой пробиралась к своей спальне. Усадьба была тиха, словно в ней не осталось ни единой живой души. Но она знала, что это впечатление обманчиво, и упившимся гоблинам вскоре придется возвращаться к своей обычной службе. Господа домоправители хоть и закрыли глаза на ночную попойку, однако вряд ли подарили бы челяди сверх того еще и выходной день. Любой, кто хоть немного узнал господина Заразиху и госпожу Живокость, не сомневался бы в этом. И в самом деле, едва только она прилегла на свою мягкую кровать, от усталости даже не попытавшись переодеться в ночную сорочку или расчесаться, как сон ее нарушил нарастающий грозный шум. Сначала было не разобрать, что происходит. Гул был глухим и неясным. Затем, то ближе, то дальше, то выше, то ниже, глухой гомон разделился на взвизгивание, грохот, звяканье, крики и топот десятков ног. Вскоре вся ирисова горечь загудела и задрожала сверху донизу, как растревоженный пчелиный улей. Джуб, которой поначалу казалось, что она слышит сквозь сон шум ветра, завывание ветра в каминной трубе и скрип еловых ветвей, резко вскочила с кровати, подумав спросонья, что случилась какая-то большая беда. Но вместо бури, гнущей до земли могучие ели, или землетрясения, рушащего остров до основания, ее глазам предстал господин Заразиха, помятый и такой же невыспавшийся, как и сама Джуб, но куда более довольный жизнью. «Доброе утро, сударыня!» — произнес он угодливо, протирая осоловевшие красные глаза. «Надеюсь, вы отдохнули как следует после вчерашнего праздника». Тут он просеменил вперед, кланяясь и расшаркиваясь на каждом шагу, попытался поцеловать руку Джуб и прошептал со слащаво-заговорческим видом. «Скажу вам по секрету, принц вами очень доволен». «Что происходит?» Джуб выдернула свою руку из его цепких когтистых лап и с тревогой повернулась к дверям, за которыми бушевала какая-то неведомая сила, заставляющая толпы гоблинов и кобальдов носиться взад-вперед по коридорам с истошными криками. «Ох, ничего страшного, уверяю вас», — торопливо заверил ее старый гоблин и оскалил в подхалимской улыбке все свои острые зубы. Просто его цветочество, едва проснувшись, приказал приготовить ему горячую ванну. Немедленно. С травами, пеной и целебными маслами. Все как полагается. Признаюсь честно, мы уж и забыли, когда светлейший принц в последний раз вспоминал о мытье. Нынешний облик был ему так ненавистен, что он не желал более как-либо за собой ухаживать. Из-за отчаяния наш бедный мальчик решительно отказался ото всех привычных и приятных ему дел. Но стоило вам, прекрасная Джуб, его утешить, как он тут же решил, что не стоит себя настолько жестоко наказывать. И то дело, ведь он и так наказан сверх меры. И как же мы, его верные слуги, вам благодарны. В усадьбу возвращаются порядки, достойные благородного дома. Тут в дверь спальни Джуб громко и беспорядочно застучали. И, не дожидаясь ответа, внутрь ворвалось сразу несколько слуг. Они без остановки заполошно верещали. «Ванна! Ванна для придворной дамы! Все принимают ванну!» И едва не сбили с ног господина Заразиху, от усердия ничего не видя перед собой. Некоторые тащили ведра, полные горячей воды, другие — охапки флаконов и бутылок, от которых шел сильнейший аромат. А самые могучие, едва ли не десяток приземистых пыхтящих гоблинов, несли на плечах роскошную медную ванну, тараня ею все, что попадалось на пути. Джуб от неожиданности охнула, а господин домоправитель, побронившись для виду, торжественно объявил. «Принц приказал, чтобы все обитатели Ирисовой Горечи сегодня вымылись как следует, и вы, сударыня, в первую очередь». После чего еще раз раскланялся и поспешно скрылся, не скрывая довольства тем, как доходчиво объяснил придворной даме ее сегодняшние утренние обязанности. Тут Джуб услышала, что визг теперь слышен и за окном. Она, чувствуя сильнейшую неловкость, в последний раз ей так сурово приказывали мыться в далеком детстве, когда Милли Скиптон окунала своих дочерей в таз с горячей водой, не обращая внимания на их сопротивление. Сделала вид, что ей очень интересно, что же происходит снаружи, на улице, и подошла к окну. Глазам ее представилось странное, но в то же время забавное зрелище. Гоблины швыряли в озеро кобальдов охапками, сразу по несколько штук, а затем начинали толкать друг друга, пока тоже не сваливались в воду с верещанием и воем. «Ну, конечно же», — подумала Джуб, косясь на ванну, которую слуги наполняли горячей водой, без устали шныряя туда-сюда с ведрами. «Для всех обитателей усадьбы горячей воды не напасешься, да и ванну наверняка предлагают не каждому. Стоит поблагодарить его цветочество хотя бы за эту любезность». Одежду купающиеся гоблины и кобальды не снимали, видимо, полагая, что заодно с мытьем тела разумно будет прополоскать и облачение, тем самым выполнив два дела сразу. Бледные зеленоволосые девы, рассевшиеся на перевернутых лодках, громко и визгливо хохотали, глядя на это. Должно быть, то были утопленницы и русалки из штата госпожи Живокость, а уж им-то вода не страшна. Разозленные гоблины, облепленные водорослями, поначалу кричали им что-то оскорбительное, а затем принялись лепить комки из тины и грязи и швырять их в насмешниц. Те расхохотались вдвое громче, но вскоре тоже очутились в воде. Кобальды и гоблины мстительно стащили их за волосы в воду и окунали безо всякой деликатности. Досталось и сатирам-лодочникам, которые наблюдали за этим со стороны, делая вид, что приказ принца Ноа к ним не относится. Их тоже сбили с ног и швырнули в заросли камышей, откуда те гневно вопили и жаловались. Джоб невольно улыбнулась, глядя на эту кутерьму. Приказ принца выполнялся хоть и бестолково, но, без сомнения, усердно и решительно. Тут она с беспокойством подумала, что среди тех, кого насильно окунают в озеро, может оказаться и Мимму, которого оскорбит и расстроит да нельзя подобное обращение. Но, к счастью, сколько она ни вглядывалась, не заметила среди низкорослых слуг никого похожего на волшебника. «Ванна! Ванна готова!» — заверещали гоблины, отвлекая ее от наблюдений. И Джуб с растерянностью повернулась к ним. В самом деле, огромная ванна была полна пены, а слуги на все лады показывали ей, что пришло время купания, едва ли не силой подталкивая Джунипер навстречу к пенной горе. Кто-то приплясывал щеткой на длинной ручке, которой обычно моют спину. Кто-то тряс бутылями с разноцветными зельями. Сразу двое держали наготове мочалки, а нескольких самых мелких кобальдов, пристроившись в рядок на бортике ванны, продолжали неистово взбивать пену своими лапками и хвостами, ежесекундно рискуя свалиться в воду и утонуть. «Ну уж нет», — решительно объявила Джуб, которую мысль о том, что гоблины будут ей тереть спину и поливать из ковшика, привела в такой ужас, что растерянность тут же исчезла без следа. «Я не буду мыться, пока вы все здесь околачиваетесь. Оставьте меня одну. Идите к озеру, где моются все остальные. Вам же нужно выполнить приказ его цветочества». Слуги, сразу приуныв, испустили грустный тоскливый вой. Должно быть, указание принца обрадовало простых челядинцев далеко не так, как господина Заразиху. Никто не горел желанием окунуться в холодную озерную воду. И у тех, кто был занят каким-то делом, видимо, появилась возможность избежать купания хотя бы на время. «Тогда подайте такую же ванну придворному птичнику», — сказала Джуб. «Он ведь тоже особо непростая, не говоря уж о самих сороках». И гоблины с кобальдами, несколько приободрившись, в мановение ока покинули ее спальню, привычно вереща на ходу. Впрочем, одного мелкого кобальда, все-таки свалившегося в гору пены и отчаянно пускавшего оттуда пузыри, Джуб вытащила из ванны за шиворот и несколько раз встряхнула, чтобы привести в чувство. Он благодарно взвизгнул и последовал за остальными, оставляя мокрый пенный след. «Ох», — сказала Джуб с тоской, глядя на ванну. «Кто бы мог подумать, что быть придворной дамой — это так сложно?»